Но тут-то сына Анетты поддержал его здоровая кровь, может быть, даже кровь не его рода. Не будем забираться слишком глубоко в историю рода Ривьеров. Там были перемешаны и добро, и зло, но на протяжении своей жизни каждый обновляет свою кровь. У Марка в крови была запечатлена гордая воля его матери. Пусть Марк был довольно скверным мальчишкой, как все маленькие 20-летние самцы, если взять их в естественном состоянии, не очистив от грязи, не отфильтровав. Испытывая глубокое смятение мысли, смятение телесное и душевное, живя в такую эпоху, в таких ужасных с моральной точки зрения условиях, без веры в людей, без веры во что бы то ни было, без всякой опоры, он никогда не отступал от своей инстинктивной, от своей нелепой, от своей героической воли преодолеть. Преодолеть что? Себя? Кого это себя? Мое «я», оно меньше, чем ничто. Уверен ли я, что оно действительно существует, это я, которое от меня ускользает, которого я не знаю? Но уверен ли я или не уверен, я хочу, я его преодолеваю, я не позволю себе погибнуть вместе с ним. В такие минуты он говорил о себе как о постороннем. Но этого постороннего он оберегал, даже когда этот посторонний выскальзывал у него из рук, шатался, падал, проституировал себя. Марк сохранял в полной силе против него, для того, чтобы его судить, осуждать и вновь подымать гордые чувства, которые его едкая ирония в то же время высмеивала, как некую ископаемую окаменелость. Честь, нравственную гордость, твердое решение остаться верным. Верным кому? Глупец, глупец, трусливому буржуа, который зачал меня и удрал. Или этому чреву, которое отдалось и потом обрекло меня на эту ужасную жизнь, в которую я вовсе не хотел вступать. Глупец, пускай, хотел вступать или не хотел, но вступил. Она бросила меня в бой, и я не сдамся. Она, это чрево, не сдалась, продолжал он рассуждать. А я что же, сдамся? Я окажусь слабее женщины. Этот молодой самец считал себя бесконечно выше женщины. Но в глубоких, тщательно скрытых тайниках его души звучало некое неосознанное «Богородице, Дево, радуйся! Плод чрева, плод никогда не предает свое дерево». Но сейчас предавало древо. Марк строгим взглядом следил за этой женщиной, за своей матерью, которая вернулась к нему с востока и теперь странным образом менялась в атмосфере парижского брожения. Она казалась ему подозрительной. Она не так сильно возмущалась, как ему хотелось бы, этим миром, который стал для него личным врагом. Уж не принимала ли она этот мир? Он не умел читать в ее сердце. Но на губах ее, в ее глазах, во всем ее существе он обнаруживал какую-то беззаботность, деятельную, счастливую, безмятежную, не знающую никаких угрызений. А какие могли быть угрызения? Из-за чего? Уж не из-за этого ли мира, из-за горести и позора этих людей, из-за того, что она сама во всем этом участвует? Это было бы к лицу ему, новичку, в этой безотрадной игре, в которой высасываешь всю горечь жизни, как будто бы вся эта горечь для тебя одного и приготовлена. А у нее было время привыкнуть к приятному или неприятному вкусу. Во всякой пище есть горечь, но это не мешает есть. Есть-то надо, и я принимаю жизнь. Иного выбора у меня нет. Он тоже принимал жизнь, но с раздражением, со злобой, с затаенным бешенством. И он не мог примириться с тем, что его мать приспособилась к ней так естественно, и даже как будто находит в этом некое постыдное удовольствие. Но какое право он имел запрещать ей? Это право он сам себе тайно присвоил. Оно было выше прав сына, это было право мужчины. Женщина была его собственностью. Если бы он заявил ей об этом, она бы рассмеялась ему в лицо. Он это знал. Он знал, что она была бы права, и это бесило его еще больше. Итак, претерпев многие испытания, Анетта снова оказалась ни при чем. За поездку в Румынию она едва не заплатила слишком дорого, и на месте Анетты всякая другая растеряла бы там половину веры в себя и в жизнь, но Анетта была женщиной иного склада. Что касается Веры, то она нисколько не рисковала ее потерять, ибо никогда не заботилась о том, чтобы создать себе какую-нибудь веру. Верить в кого, во что, в себя, в жизнь. Какой вздор! Что я знаю обо всем этом? И что мне об этом надо знать?